Глава 7. Амазонки в строю. Голова прошла быстро. Качан у Лехи был крепкий, а вот глаз болел целую неделю. Распухшие губы тоже ныли долго. Хороший удар в лицо пропустил бравый морпех от хозяйки Еректа. Ничего не скажешь. Хорошо, что левый заплыл. Почему-то радовался Леха, нахлобучив поглубже высокую скифскую шапку вместо боевого шлема. Словно смотрел на мир только правым глазом. Но и этим глазом Леха уже опасался лишний раз взглянуть в ту сторону, где параллельным со скифом курсом двигалась армия амазонок под командой царицы Аритии. Почти 10 тысяч баб, затянутых в доспехи и при полном вооружении, смотрелись грозно. На их фоне свита Иллура из 3000 бородатых скифов просто терялась. Нет, издалека еще можно было принять их за обычных кочевников мужского пола, но когда амазонки приближались с развивающимися по ветру волосами, да еще солнце делало выпуклыми все скрытые прелести, Лехин подбитый глаз начинал дергаться в судорогах. И ведь не подойти, в раз отрежут самое дорогое. Морпех в этом уже убедился. Однако, то и дело косил здоровым глазом в сторону царицы Аритии, ехавшей впереди своего войска. Позади нее, поотстав на корпус лошади, передвигались ближайшие подруги-воительницы, и среди них та голубоглазая стерва, что научила Леху уважать слабый пол. Ехала себе, как ни в чем не бывало, а кровный брат скифского царя, хоть и не был предан всенародному позору, но все равно мучился. Его мужская гордость была задета. «Как же изменились бабы всего за пару тысяч лет!» — кипятился морпех, сидя в седле и поглядывая на колыхавшиеся шеренги воительниц, в доспехах которых отражалось солнце. «Этих попробуй, заставь за пивом сгонять. Без зубов останешься, сразу трезвенником станешь. И как только местные мужики их терпят, да еще собой руководить дают. Вот, блин, проблема. Нет, это хорошо, что меня к скифам занесло, а не к этим». Чтобы как-то успокоить свое обиженное сердце, Леха даже попытался представить их страшными и кривыми уродинами. Но словно назло ему, все амазонки были как на подбор. Высокие, крепкие, красивые. Нет, такого ум морпеха, еще недавно тянувшего срочную службу в 20 веке, с его культурными законами, не мог быстро принять. Тем более такой прямой ум, как у Лехи Ларина, который больше привык дремать, разрешая управлять жизнью кулакам, желудку и еще кое-чему. В 20 веке все было ясно и понятно. Бабы дуры. А если и находилась среди них та, что была с этим не согласна, то общественное мужское мнение было явно не на ее стороне. Теперь же привычный мир встал с ног на голову, и Леха нуждался в том, чтобы ему кто-нибудь все это разъяснил, разложил по полочкам. Вот был бы рядом начитанный сержант, он бы объяснил. Но Федор Чайка сгинул в дальних краях, уплыв за моря. А Элур ему все, что смог, уже объяснил. Мол, не подходи, хуже будет. И Леха остался один на один со своими противоречиями. Так они проехали положенное количество дней, прибыв к Ольвии. Иллур отправил вперед гонцов предупредить, что скоро прибудет. И не один. Едва оказавшись в знакомых землях, Леха отпросился у царя на несколько дней съездить в стойбище. Проверить, как там идут дела. На самом деле хотел немного забыться в привычной обстановке, переварить последние новости. Как ни крути, а кровному брату царя в походе придется постоянно встречать кого-то из этой десятитысячной армии амазонок. Не Аритию, так и Селею, а не ее, так их вон еще сколько. Надо было подумать, как с этим жить. Поостыть, поутешиться. А лучше беременной наложницы – это никто не мог пока сделать. «Что случилось?» Охнула Зарана, увидев любимого хозяина с подбитым глазом, и схватилась за живот от расстройства. Глядя на нее, Леха уже жалел, что приехал. Только разволновал девушку, а она ведь в положении, да и срок уже подходит. Тем более ему было стыдно признаться себе, что за последнюю неделю он ни разу о Заране не вспомнил. Глубоко же зацепила его эта голубоглазая амазонка, хозяйка Еректа, чтоб ей пусто было. «Да так», — отмахнулся Леха, заползая в юрту. «Повстречал тут одного. Крепкий воин оказался. Еле победил». «Какой ты у меня сильный», — приласкала его Зарана, сразу поверив в историю. «Сейчас я тебе рану смажу целебным отваром, и все пройдет». 2 дня он предавался любовным утехам с наложницей, которая была на 7-м небе от счастья. Пил хмельной отвар, смазывал раны целебным и расслабился, наконец. Физиономия зажила, мысли просветлели. Но пора было и возвращаться. И Лур велел к военному совету непременно быть. Обмолвился, что приготовил для него специальное задание, но в чем суть, не сказал. И теперь, обряжаясь с помощью Зараны в походную амуницию, Леха терялся в догадках, куда же его пошлют. «Сына мне роди!» На всякий случай повторил Леха свой уже неоднократно произнесенный наказ. «С войны вернусь, придумаем, как назвать». Поцеловав Зарану, Леха ускакал в сторону Ольвии, сопровождение Инесмея и 1000 скифских воинов. Остальные бойцы его личной армии дожидались в лагере у захваченной греческой крепости. Военный совет объединенной армии скифов и сарматов проходил в огромной юрте Илура на холме неподалеку от Ольвии. Увидев у входа знакомых коней амазонок, все 5 были здесь. Леха тихо вздохнул, почесал свой едва заживший глаз и, откинув полог, шагнул внутрь. На полу, вокруг раскрытой карты, нарисованной на выделанном куске кожи, кроме самого царя скифов, сидел Арчой, новоиспеченный адмирал Ичей, отличившийся при взятии Ольвии, и 5 амазонок во главе с царицей Аритией. Все при оружии, но без шлемов. Мудрого Фарзоя Ларин опять не заметил. Видимо, старик уже все обсудил с царем наедине. «Здравствуй, Алексей!» Поприветствовал его Илур и добавил, указав на место рядом с собой. «Садись. Говорить о войне будем». Леха слегка поклонился и, скользнув по лицам амазонок, сел рядом с царем. Затянутые в панцире воительницы с удивлением воззрились на вошедшего воина. «Это мой кровный брат и отличный воин Алексей», представил его Илур амазонкам. Алёха не мог не заметить, как усмехнулась Сесилея. «Он прибыл к нам с севера, ведает конной разведкой и много знает о войне на море. Алексей будет присутствовать на совете». «Так ты не с Киев?» — удивилась Аритя, обращаясь прямо к Ларину. «Откуда ты родом?» Леха покосился на Илура, не зная, что ответить. Снова обсуждать давно закрытый вопрос своего происхождения он не хотел, но пришлось, поскольку прибыл с севера, вдруг заинтересовало Аритию, так как означало, что Ларин, чтобы оказаться в Скифии, должен был сначала миновать степную Сарматию. А это было довольно опасно для незнакомцев. «Нет», — повел головой Леха, — «русский я, русич, короче. Мой народ живет на далеком севере, откуда я прибыл на корабле». Амазонки переглянулись. «Русич?» — удивилась Аритя. «Моя степная земля граничит с бескрайними лесами. Там живет много племен, но я не знаю такого народа». «Не мудрено», — осмелел Леха и решил пойти в наезд, приурав немного насчет родословной. «Я не в степи родился. На моей земле много лесов и гор, Она граничит с холодным морем. Это так далеко, что даже ваши всадники туда никогда не заезжали. Уверен. Говорят, там живут дикие и свирепые народы, заявила вдруг хозяйка Еректа. Живут, не стал отрицать Леха и добавил, ничуть не кривя душой. Ну, до вас им далеко. Ответ, как ни странно, понравился амазонкам. Даже высокомерная Аритея усмехнулась наглости этого бойца с далекого севера. Леха в напряжении ждал новых расспросов, вспоминая разговор с Фарзоем на ту же тему. Но амазонки, о чем-то обмолвившись вполголоса, неожиданно быстро сделали вывод насчет Лехиной национальности, причислив его к какому-то известному только им племени северных дикарей. «Как ты попал сюда?» – спросила напоследок одна из воительниц. Такая же русоволосая, как и все, но с округлым лицом. «По реке?» «Это не важно, Тарнара», – оборвала ее Аритья. «Пора говорить о новой войне». Морпеха такой поворот устраивал, но он все же ответил. «Морем», – произнес Леха с достоинством. «Я моряк и приплыл на большом военном корабле». Но это заявление не произвело на амазонок должного впечатления. То ли кораблей они не видели в своих степях, то ли моряков не любили. В любом случае разговор быстро перетек на другую тему, и Леха смог вздохнуть с облегчением. «Наши армии готовы», – наконец произнес Илур, начиная совет. «Мы можем выступать хоть завтра». «Я жду еще 5000 воинов», – заявила вдруг Аритья, тряхнув гривой своих густых волос. «Их мне обещал прислать Готар, поэтому с выступлением придется обождать несколько дней». «Нет», – отрезал Илур, немного напрягшись. «Выступать мы будем немедленно, но ты сможешь подождать своих воинов и двинуться вслед за нами». «Куда?» – уточнила царица. Илур указал на карту, где на Лехин взгляд довольно коряво был изображен Крым. Черноморское побережье в районе Ольвии и дальше на юг, вплоть до Греции, а также земли, примыкавшие к побережью до каких-то гор. «Кажется, там должны быть Карпаты», – подумал морпех, напрягая свою память. В некотором отдалении от Ольвии, на берегу залива, куда впадала большая река, Леха разглядел черную точку. Еще один греческий город, под которым было написано «Тира». «Наш главный удар мы нанесем вот здесь», — объявил Илур, ткнув пальцем черную точку на карте. «Первой целью нашего великого похода на запад станет греческая колония на берегу Тираса». Очевидно, что скифы, сколоты, называли реку и город по-своему. Однако в тексте мы оставим известное греческое название. Тирос – древнегреческое название реки Днестр, а также колонии в его устье. Город Тира – Тирос, Тирос – был основан в VI веке до нашей эры. На западном берегу лимана реки Тирос, переселенцами из Милета. Этот греческий полис быстро достиг значительного благосостояния за счет торговли с населением Приднестровья и развитию многих промыслов, особенно рыболовства. Около 360 года до нашей эры здесь началась чеканка собственной монеты. Тира также вела торговлю со многими другими греческими колониями Причерноморья – Ольвией, Томами, Истрией, Одессом и Гераклеей. «Но у нас достаточно сил, а потому мы должны ошеломить врагов, и удар будет не один». Царь скифов замолчал, словно хотел потомить публику перед объявлением главного секрета. Амазонки молчали, спокойно ожидая, пока царь скифов выговорится. Аритья выглядела так, словно собиралась все сделать по-своему, хотя и должна была по условиям договора в этом походе во всем подчиняться Илуру. Амазонки были здесь на положении наемников, которым заплачено золотом за службу. «Но кто их знает?» – подумал Леха, осторожно поглядывая на лица прекрасных воительниц. «Что они там задумали со своим Гатаром? Политика – дело темное». «Мы разделим армию на три части», – произнес, наконец, Илур, оглядев собравшихся. «И ударим по трем направлениям сразу!» Аритея и ее верные помощницы не прерывали царя скифов. Ичей, Арчой и Леха Ларин также внимали, не задавая пока вопросов. «Первая часть армии под моим командованием двинется на греческую Тиру вдоль побережья», сказал Илур и, обернувшись к Ичею, добавил. «Мы обложим ее со всех сторон, а с моря нас поддержит флот. Но об этом после». Он сделал еще паузу и продолжил. «Второй удар мы нанесем севернее, в среднем течении реки». Палец вождя скифов продвинулся вверх по карте. «Настала пора встряхнуть народ бастранов». Бастарны, впервые упоминающиеся в греческих источниках в конце 3 века до нашей эры, когда они появляются на правобережной Украине, где основывают множество укрепленных поселений. Практически в то же время бастарны селятся на территории Молдовы. Здесь бастарны испытали на себе влияние со стороны соседских кельтских племен и гетов-фракийцев. Не установлено, были ли бастарны германским племенем или кельтским. В последующих хрониках бастарны упоминаются как союзники Филиппа V, Македонского, в его борьбе с римлянами и фракийскими племенами. «Этот удар нанесет Арчой со своей конницей». Бородатый скиф нагнулся вперед, слегка поклонившись. «А ты, Аритея, ему поможешь», добавил Илур, посмотрев в упор на амазонку. «Дашь ему половину своих людей в помощь, ведь бастарны граничат с твоими владениями. И я слышал, ты не очень-то с ними ладишь». «Это так», — кивнула Аритея, посмотрев на одну из своих помощниц. «С Арчоем пойдет армия Исилеи, хозяйки Еректа. У нее почти 4000 воительниц. Это ее земли граничат с бастарными, и она очень недовольна своими соседями». «Я давно хотела с ними поквитаться», заявила Исилея, положив ладонь на рукоять меча и прищурив глаза. «Они заметно осмелели за последнее время. В прошлом году эти ублюдки даже напали на Ерект. Я прогнала их со своей земли, но они успели сжечь несколько деревень вместе с жителями, прежде чем убрались к себе за укрепление». «У бастарнов много крепостей», кивнул Илур, нехотя соглашаясь с Исилеей. «И пусть они не такие мощные, как у греков, но зато соединены между собой цепью вдоль реки, что мешает нашему быстрому продвижению на запад. Их надо сжечь, а бастарнов подмять под себя или уничтожить. В наших новых владениях останутся жить только покорные бастарны, которые будут нашими рабами». «Я сделаю это с удовольствием», кивнула Исилея, снова силой сжав рукоять. А Леха, глядя на это, заранее пожалел неизвестных ему бастарнов. Уж эта девушка слов на ветер не бросает. «И все же нам нужно будет много сил», продолжал развивать идею Илур. «У бастарнов неплохая конница, поэтому вы отправитесь в поход с корпусом Арчоя, а 25 000 всадников хватит, чтобы сбить спесь даже с бастарнов». Леха снова взглянул на карту и, проследив за пальцем Илура, подумал, что укрепрайон этих бастарнов находился севернее побережья, в некогда современной морпеху Молдавии, по которой, похоже, сейчас проходила граница зоны влияния сарматов. Но граница эта, если верить хозяйке Еректа, была довольно условной. И те, и другие соседи ее регулярно нарушали, беспокоя друг друга набегами. «Третий удар точнее разведывательный рейд», — снова заговорил Элур, у которого, похоже, еще не закончились идеи. «Нанесет наш самый малочисленный отряд, в котором будет не больше 5000 всадников. Это будут те, кого ты ждешь, Аридия». «Что они должны сделать?» — наклонила голову царица Сарматов. «Пройти вдоль Тироса до его самых истоков, следуя сначала за Арчоем и стараясь не ввязываться в бой с бастарнами, обогнуть их укрепленное городище, затем обойти горы, пронестись огненным смерчем по предгорьям и оттуда повернуть еще дальше, на юг, сея везде панику и разрушение. Я хочу знать, насколько сильно сопротивление местных племен, на случай, если мы решим ударить в обход горных хребтов. К этому времени будет ясно, как быстро мы продвинулись в направлении греческих полисов, и отряд получит новый приказ. Либо зайти в тыл бастарнам, либо вернуться к Тире». «Хорошо», — кивнула Аридия. «Я сама возглавлю этот отряд, но он будет больше. Я присоединю к нему еще 6000 своих всадниц». «Это будет уже целая армия», — покачал головой Илур, нахмурившись, словно ему не нравилось решение Аридии. «Ее легче заметить». «Зато с ней легче сеять панику и разрушение», — отмахнулась Аридия, повторив слова самого скифского царя. «Ведь мы должны будем пройти по землям бастарнов, а затем кельтов. Ни те, ни другие нас особенно не ждут и будут яростно сопротивляться. Небольшой отряд не сможет пробиться далеко. Поэтому мне понадобится как можно больше людей. И чем дальше я пройду, тем лучше. Ведь чем сильнее наши удары потрясут границы Скифии и Сарматии, тем легче нам будет продвигаться дальше». Илур надолго замолчал, словно взвешивая слова Аритии, а в юрте повисла напряженная тишина. «Хорошо», — сказал он наконец, но по его лицу было видно, что это решение далось ему непросто. «Отправляйся туда, как только прибудут твои люди!» Аритя расправила плечи, улыбнувшись, словно одержала победу, а затем встала, положив руки на пояс. «Думаю, мы узнали все, что следует», — произнесла царица Сарматов. «И можем идти готовить свои войска к походу». Леха с удивлением посмотрел на Аритию, а потом перевел взгляд на Илура. Тот еле заметно скрипнул зубами, но простил ей такую наглость. По всему было видно, что присутствие амазонок, которые вели себя с ним на равных, давалось ему нелегко. «Да», — кивнул он, — «можешь идти. И не забудь присылать мне гонца каждый день». Аритя медленно вышла из юрты, придерживая свой меч. Вслед за ней покинули место совета и все ее длинноволосые подружки-воительницы. Леха не смог удержаться, чтобы не взглянуть на хозяйку Еректа. Но так гордо прошествовала мимо, не удостоив его даже ледяным взглядом. «Однако», — пронеслось в голове у морпеха, «если я правильно понял, она будет воевать вместе с моим корпусом. Даже не знаю, что и подумать теперь». Неужели это то самое задание, что хотел сообщить мне кровный брат? Когда все гордые воительницы покинули юрту, Леха испытал заметное облегчение. «Теперь о флоте». Илур обернулся к Кычею, продолжая совет, как ни в чем не бывало. «Здесь, в Ольвии, останутся 2 квинкеремы и 5 триер. Их хватит для защиты города. Хотя уверен, как только мы начнем осаду Тиры с моря, если и не все имеющиеся корабли, то триеры уж точно можно будет отправить к осадному флоту. Сколько у тебя готово кораблей?» «Не считая остающихся в Ольвии, 5 квинкерем и 16 триер», — отрапортовал Ичей. «А еще целая флотилия берем». «Откуда столько взялось?» — ставил слово морпех, у которого снова появился дар речи. «Было же меньше. При штурме Ольвии суда греков не все сгорели, кое-что удалось захватить», — напомнил ухмыльнувшийся Чей. «Вот теперь они нам послужат. Да еще Гелисподис сдал недавно одну квинкерему. Отличный корабль получился. Я его сам испытывал на днях». «А Колпакидис поставил на него новые баллисты». «Да, помню», — подтвердил Леха. «Я видел этот корабль перед отъездом к сарматам». «Гелисподис еще один обещает сдать скоро, так что у нас мощный флот получается. Никакие греки не страшны». «Только выучка моряков страдает», — из зависти покритиковал Леха, которого по старой памяти тянуло во флот. Однако из-за прихоти кровного брата он был вынужден разрываться между конницей и кораблями, постоянно меняя их друг на друга, а иногда желая иметь двойника, чтобы успевать везде. Разговаривая о кораблях, морпех вдруг вспомнил о том, что пленный греческий инженер Гелисподис уже смирился с захватом родной Ольвии скифами и проживал теперь в ней же, но уже при новой власти. И Лур подарил ему, кроме большого дома, еще и часть пристани под мастерские. Гелисподис теперь налаживал там ремонт старых и строительство новых кораблей, поскольку собственные верфи Ольвии при штурме сгорели. Леха как-то видел его пару раз и удивился. Пленный инженер был весел и вполне доволен жизнью. От былой депрессии не осталось и следа. То ли он задумал усыпить бдительность скифов, чтобы сбежать в ближайшую греческую колонию, то ли в самом деле смирился с судьбой. Как ни крути, его родной город находился теперь под властью скифов, а новое командование относилось к нему хорошо и очень ценило. «Да и бежать скоро будет некуда», — подумал тогда Леха. «Если мы так быстро будем продвигаться по берегу моря, то все греческие колонии скоро станут нашими, разве что в саму Грецию, да и то, как говорится, дайте срок». Больше всего на свете инженер любил работать, а Элур нагрузил его работой так, что Гелисподису было просто некогда задумываться о жизни. Во всяком случае, он больше не производил впечатления несчастного человека, скорее наоборот, ведь ему дали средства на строительство самого большого и мощного корабля – Энеры, который он обещал завершить к моменту начала осады очередной греческой колонии. И Гелисподис с головой ушел в работу. Скоро над недавно выстроенным пирсом стал расти остов гигантского корабля, поражавшего воображение своими размерами и мощью бортовой артиллерии. Однако вождь скифов как-то признался Лехе, что присматривает постоянно за греком, и морпех успокоился. Свобода свободой, а остаться без лучшего инженера-кораблестроителя? В тот момент, когда кораблей требовалось все больше и больше, скифы просто не могли. Поймав себя на этой мысли, Ларин вдруг понял, что стал иногда размышлять не как простой морпех, а как настоящий политик. «Тьфу ты!» – мысленно сплюнул он. «С кем поведешься? Не зря же я постоянно с Элуром, да Фарзоем общался. А теперь он еще и сарматского царя узрел. С царицами. Привычка, блин, вторая натура. Видел бы меня Федор. Вот удивился бы». «Спустя 2 дня после того, как я выступлю в поход», продолжал Элур наставлять своего адмирала, «твой флот должен выйти в море, приблизиться к Тире и полностью блокировать бухту. Никого из нее не выпускать, кто бы там ни оказался. Попытки прорыва пресекать. Топить всех, и военные корабли, и купцов». И Чей с пониманием кивнул. «Оборона у греков сильная, но не сильнее Ольвии», — сообщил Илур. «Мне доносят, что там сейчас стоят 4 квинкеремы и всего 6 триер. А помощи грекам ждать неоткуда. Разве что томы помогут. Да только пока они доплывут, мы уже возьмем город. Так что смело можешь вступать в бой с флотом». И Лур усмехнулся. По всему было видно, что масштаб задуманного наступления по всем фронтам его вдохновлял. «Мы должны прибыть раньше тебя и обложить город со всех сторон», — добавил он. «Но если вдруг задержимся в пути, то сил у тебя будет достаточно. Захвати часть побережья и построй лагерь. Держи город в страхе, а когда мы подойдем, им останется только признать мою власть». «Да, десант — это сила», — поддержал Леха, которому уже не терпелось принять участие в осаде. «Элур, разреши, я тоже отправлюсь с Ичеем. Как-никак опыт в таких делах есть». «Нет, Алексей», — отрезал Элур и обернулся к начальнику 20-тысячного корпуса, которому был приписан Леха. «Ты, Арчой, слышал наш разговор с Аритией? Завтра же выступишь в земли бастарнов, взяв с собой воительницы Силеи. Она хорошо знает те земли и проведет тебя короткой дорогой. Преврати крепости бастарнов и дома их в пыль». Низкорослый и широкий в плечах Арчой хлопнул себя по коленям так, что затряслась его борода. «Я все исполню, повелитель. Бастарны будут приведены к покорности». «Что же», — подвел итог царь Скифии, — «тогда вы можете идти. Совет закончен». «А как же я?» — напомнил удивленный Леха. «Ты вроде бы обещал мне какое-то задание». «У тебя будет другой путь. Останься, я расскажу». Леха с радостью остался, предвкушая секретное задание. Но когда все скифы покинули походную юрту царя, Элур сказал: «Еще вчера я собирался тайно отправить тебя в далекие земли на корабле, чтобы передать важное послание. Но сегодня передумал». «Почему?» – удивился Леха, хотя и догадывался. «Время еще не пришло», – туманно пояснил Элур, посмотрев на своего кровного брата. «Тебя могут перехватить по пути и казнить. Или заставить выдать тайну под пытками». «Да ладно!» — отмахнулся Леха. «Где наша не пропадала?» «Нет, Алексей», — настоял на своем Элур. «Завтра ты отправишься вместе с Арчоем и будешь исполнять его приказы. Ты отличный разведчик. Сейчас ты нужен мне там». И, предвосхищая вопрос морпеха, добавил: «Только к Иселее не подходи». Леха невольно кивнул. «Да уж», — пробормотал он, — «с этими бабами надо быть поосторожнее, да пожестче. Не понимаю, почему ты этой Аритии все разрешил. Больно уж она себя свободно ведет. Не поймешь, кто здесь главный». Его стрела попала в цель. Илур вскипел, но быстро взял себя в руки, процедив сквозь зубы: «Аритя смела и мудра. Она сразу поняла, что ее посылают на смерть. Потому и взяла с собой столько людей. Ее враги – бастарны. Храбры, имеют много конницы. А те земли, что населены кельтами, пройти труднее всего. Аритя может и не вернуться. Во всяком случае, там погибнет много сарматов, а не моих людей. Это мне тоже на руку». «Вот оно что», – пробормотал Леха. «Ну да, на войне все бывает». «Зато, если она покорит эти земли», – закончил Элур, снизойдя до объяснения недогадливому брату, – «то они отойдут к сарматам. Так мы договорились с Гатаром». «И ты отдашь им эти земли?» – удивился морпех, но, заметив искорку в глазах царя, добавил: «Впрочем, это не мое дело». «Все побережье будет нашим», – нехотя добавил Элур. «А когда вы разберетесь с крепостями бастарнов и вернетесь к Тире, где, скорее всего, будет стоять мое войско, я расскажу тебе о задании. Оно никуда не уйдет». «Это хорошо», – решил Леха. Выходя из юрты, морпех подумал о том, что был бы очень рад уплыть сейчас флотом Ичея и быть подальше от Иселеи. Ведь на предстоящей войне судьба все равно рано или поздно сведет их. и морпех боялся потерять контроль над собой. Хотя и поклялся Элуру избегать частых встреч с хозяйкой Еректа. Ведь она должна была, по словам царя, прежде всего выполнить возложенную на нее задачу – помочь разбить бастарнов. «Да пусть воюет, воительница хренова», – подумал Леха, потирая ушибленный глаз, который все еще напоминал о себе. «Раз этой бабе дома не сидится, мне-то что?» Но в душе он уже знал, что вряд ли сдержит данное Элуру обещание –